Итак, выставка все же состоялась. Уже понимаете, что каждое полотно – это кристаллы сгущенного света, собранного в определенных сочетаниях в форме картин. Каждый смотрящий на нее вступает в соприкосновение с энергиями огней в ней заключенных. Отсюда проистекает и то влияние на посетителей, которое оказывают предметы творчества рук человеческих, созданных при участии огней духа. Человек может не отдавать себе отчета в том, что происходит, и тем не менее воздействие от этого не уменьшается. Сознательное отношение к явлениям такого порядка еще более усиливает эффект. Таким образом, значение выставки картин гуру имеет очень большой и глубокий смысл, оставляя неизгладимый отпечаток на сознании. Многие, хотя и не понимают того, что происходит, но все же чувствуют нечто необъяснимое, не поддающееся выражению словами. Если бы со стороны тонкого мира было бы можно взглянуть, то увидели бы, как облако света стоит, окружая собрание полотен, и отсвет его озаряет окружающее пространство. Произведение истинного искусства действительно служит источником света, не меркнущего во времени.